«Ну что же, молодой человек», — произнес довольно Хикари, когда мы стояли у парадного входа. «Я был искренне рад нашему знакомству». «Взаимно, Хикари-сан», — я поклонился. «Папа, ты не против, если я покажу Изаму наш сад?» — спросила Аои. «Конечно нет», — усмехнулся отец. «Гуляйте сколько захотите». «Благодарю вас, Анда-сан», — Саша протянула мне руку. «Буду рада, если вы вновь навестите нас». «Обязательно, госпожа Хикари», — поклонился и ей, пожав руку. «И еще», — робко начала она, посмотрев на мужа, но тот лишь вздохнул и ушел в дом. «Вы можете мне показать, что готово по клану? Я просто жутко люблю подобные вещи». «Да ладно, вот это поворот. Боюсь, все настолько в сыром виде, что пока рано что-либо показывать». «Вот как?» Печально вздохнула она, но тут же улыбнулась. «В любом случае, была рада с вами познакомиться». После чего и она вернулась в дом. Аоя же потянула меня по каменной дорожке в зеленую гущу. «А ты ему понравился?» — произнесла девушка, хищно улыбаясь. «Это хорошо». «Разве я кому-то не нравлюсь?» — усмехнулся в ответ. «Мне», — выпалила она, но потом поправилась. «В первое время нашего знакомства. Впрочем, мне вообще мало кто нравится в университете. Но сейчас ты стал...» Она запнулась и отвела взгляд. «И кем же я стал?» «Изаму. Ты и сам все прекрасно понимаешь». Отмахнулась та, не желая вдаваться в подробности. «И все же. Мы шли по небольшой дорожке, окруженной всевозможными цветами. Аромат стоял такой, что мог дурманить голову, но мои мысли были заняты девушкой и нашим разговором с Хикари. Все же беседа прошла нормально. Руки, ноги целы. Он даже испугался того, что я работаю на Лотоса. Наверное, это к лучшему. И хорошо, что не рассказал про уговоры и деньги». «Изаму». Девушка свернула на более узкую тропинку, и за ветвистым деревом я заметил небольшую садовую постройку. «Мне приятно с тобой проводить время. Разве этого мало?» «Так, а что ты планируешь сейчас?» Аоя открыла дверь, за которой было узкое помещение с садовым инвентарем. Внимательно осмотрелась и, удостоверившись, что никто за нами не подглядывает, впихнула меня внутрь. Зашла следом и прикрыла дверь. Я кое-как мог здесь двигаться. В спину уперлась древко лопаты. На стенах висели здоровенные ножницы, которыми можно было голову отрубить в одно движение. Аоя хитро улыбалась и прижалась ко мне. Сквозь ее белую рубашку проступали набухшие соски, но девушку это совсем не беспокоило. И когда успела? Ведь на обеде сидела в лифчике. Я даже обратил на него внимание. Она расстегнула пару пуговиц, обнажив грудь, и провела по ней ладонью. «Ну как тебе?» — страстно прошептала она, расстегивая ширинку на моих джинсах свободной рукой. «Ты сегодня показал себя молодцом. Даже эта стерва Саша возбудилась от такого героизма и нахальства». «Нахальство? Никто не смеет называть моего отца по имени», — продолжала шептать она, добравшись до дрожащего члена. «Ну вот, пришел ты и поставил его на место. Герой. Меня это так возбуждает». Аоя присела и рывком стянула с меня джинсы. Перед ее лицом тут же дернулся член, отчего та возбужденно простонала и принялась массировать его рукой. Второй достала из кармана телефон и вытянула в сторону. «Не знаю почему, но мне нравится чувствовать себя шлюхой», — прошептала она и облизнула головку. «Если б ты знала, что многие девушки думают так же, вот только шлюхами они хотят быть с одним парнем, которого любят, а не с толпой или за деньги». Аоя заглотила головку полностью и посмотрела на камеру. Сделала пару снимков, после чего протянула телефон мне. «Сними сверху», — прошептала девушка и вновь принялась страстно сосать член. Я посмотрел на нее в объектив и испытал странное чувство. «Вот у вас было такое, когда смотрите порно и представляете, как на самом деле все происходит с вами? Примерно это со мной и случилось. Я смотрел видео от первого лица, где симпатичная зеленовласка исполняет умелый минет, и в то же время ощущал его. Непередаваемое ощущение». Не зная, чего именно желает Аои, Сперва сделал несколько снимков. «Посмотри на меня». Девушка послушно подняла взгляд, но при этом не выпускала член изо рта. Сфотографировал так, после чего включил видеосъемку. Аои ухватила меня за бедра и принялась учащенно двигать головой. Послышались приглушенные звуки. По губам девушки заскользили ниточки слюны, но та не обращала на них внимания. Она будто желала заглотить член настолько глубоко, насколько это было возможно. И я решил ей помочь. Схватив за волосы, принялся надавливать на себя. Аои захрипела и стиснула мои ягодицы сильнее, но не вырывалась, а продолжала послушно сосать. Из глаз брызнули слезы, покатились по щекам, оставляя за собой тонкий черный след туши. И меня это возбуждало. Дикий, безумный минет, где я мог не беспокоиться о состоянии партнера. Где имел возможность трахать ее в ротик точно так же, как и классическим способом. А ей это нравилось. Но от такой наглости и раскованности я не мог долго держаться. Уже скоро почувствовал, как напрягся ствол. Тогда отпустил Аои и, запрокинув голову, прикрыл глаза. Струя спермы ворвалась в рабочий ротик с тихим мычанием девушки. Та ухватилась за ствол рукой, чуть отстранилась, но держала головку губами. Ее язычок ловко слизывал все семя, что я мог из себя выдать. После чего подняла голову с высунутым языком и показала все, что было там. А через секунду проглотила. Да уж, она чувствует себя настоящей порноактрисой, раз решилась все заснять. Лишь бы этого никто не увидел. «Тебе понравилось?» — прошептала она. «Я старалась. Ты заслужил такой минет». «Согласен», — выдохнул я, с трудом переводя дыхание. «И подобное не может не нравиться».